Он прославился справедливостью и еще тем, что посадил на 15 суток собственную жену. Жакон есть Жакон. Сайфулин подозрительно вгляделся в Баклакова, узнал и скупо улыбнулся. Дверь Рубинчика от входа направо. Он толкнул ее. В клубах табачного дыма здесь сидели вдоль стен на корточках упитанные мужики в неизменных кожаных пальто, сапогах на молниях и пыжиковых шапках. Снабженцы свои и чужие в неизменной снабженческой униформе. Сам Рубинчик, как всегда, был за дощатым столом и был печален не более и не менее, чем всегда. «Привет, курцы!» — сказал Баклаков. Снабженцы не обратили на него внимания. Они лучше всех знали иерархию Северстроя. Для них Баклаков был никем, ни бывшим, ни будущим. Они внимали реальности, рассказу коллеги. «Здравствуй», — печально ответил Рубинчик. «Садись. Ты что, с тренировки? Готовишься к Олимпиаде?» «А я ему, гаду, объясняю так. Ты мне две машины, а я тебе бортовую для ДТ-54. И коньяк при этом твой. А он, гад, мне отвечает!» Излагал налитый пурпурной кровью снабженец. «Что, дела?» — ответил Баклаков. «Давай чемодан, поселяй где-либо». «А где ж ты думаешь, я тебя поселю? Я лишь знаю, где поселю тебя через неделю». «Через неделю что?» 25-й барак, знаешь? Который на берегу, за энергостанцией?» «Ну», — печально согласился Рубинчик. «Там же конюшня». «Конюшня там была раньше. Весной жили элементы. В каждый вечер драка. Летом мы его у элементов забрали и превратили в жилье. Еще не совсем готово». «А что не готово?» «Цемент с пола не убран, стекла не вымыты. Мы комнаты на двоих и четверых там нарезали. Перегородки из фанеры под масляной краской. Фанера двойная, краска салатного цвета, для радости глаз. Личное указание Фурдетского по культуре быта. Давай направление». «Не имею права. Объект не принят начальством». «А на улице его гнать имеешь право?» Мимоходом вмешался пурпурный снабженец. «Поехали ко мне на прииск, инженер. Жилье дам, оклад дам, бабу выпишешь. Небось, голые снятся». Сергей топал через поселок с пружиной кроватью на спине. Рюкзак, чемодан и матрац ему положили сверху. Рядом с подушкой и бельем под мышкой прихрамывал Рубинчик. «И что мы имеем за все эти хлопоты? За эти хлопоты мы имеем приличный быт неженатых работников. В комнате на двоих можно думать, а в бараке на 70 коек, где по углам снег, в середине бутылки, думать нельзя. Я правильно говорю?» «Правильно», — согласился Сергей, подкидывая на спине койку. «Машину не мог достать». «Вы, Сережа, сегодня родились на свет? Вы не знаете, что в навигацию машин не бывает?» Коридор барака был усыпан цементом, залит звездкой и завален обрезками досок. Рубинчик открыл крайнюю от входа комнату. Краска высохла, по полу толстым слоем лежала звездка. Сергей нашел лопату с обломанной ручкой и выскреб грязь. Потом подобрал на свалке ведро, джутовый мешок и вымыл морской водой пол. Море было в 15 метрах, и это ему нравилось. Можно будет купаться по утрам, а зимой поддерживать прорубь. Будет нормальная психика, когда жизнь не колышет. Он прополоскал тряпку и положил на пол у входа. Собрал кровать, застелил. С рюкзаком сбегал в поселок, купил электроплитку, банку консервированных персиков, чай, сахар, алюминиевую сковородку и большой кусок оленины. У него есть дом. Баклаков Финка открыл банку, стараясь, чтобы края были ровными.